Домовладелец среди людей. Глава 1. Мишка забежал внутрь дома с псиной в руках и увидел, как я задумчиво рассматриваю лежащую на полу сплющенную пулю. «Что случилось, дядь Вов? Это вы стреляли? Я уже подумал, что вы...» Мишка шмыгнул носом. Было видно, что он очень напуган и в шаге от того, чтобы заплакать. «Да, нехорошо получилось. Я стрелял, Миша. Эксперимент проводил. Подойди, пожалуйста. Посмотри на пистолет. Что ты видишь?» Мишка осторожно подошел. «Да ничего, пистолет как пистолет. Красивый. Ой, а что у вас на лбу за царапина? Откуда взялась? Ударились?» «Это, Михаил, как раз и есть результат моего эксперимента. Давай дядь Коля и дядь Петя вернутся, и я вам вечером все расскажу. У тебя, кстати, сколько интеллект? 4 был. Ну я и не качал больше. Зря, советую подкачать. Хотя бы до 10. Миша видел пистолет как обычный пистолет, но для меня он виделся по-другому. Пистолет ТТ, несистемный. Уровень 1. Урон, зависит от места попадания. Урон минимальный, 10 единиц. Урон максимальный, 200 единиц. При стрельбе по персонажам с уровнем большим, чем уровень оружия, действует понижающий коэффициент к урону из расчета, 1 уровень 10%. Понижение действует до момента, пока урон не будет снижен на 90%. Далее снижение не происходит. При разнице уровней между оружием и противником больше 5, есть шанс, что оружие вообще не нанесет урона. В принципе, все верно. Царапина на лбу стоила мне порядка 20 единиц жизни. Я теперь и правда видел намного больше. Вот Мишка, это человек, уровень 7. А мне не сказал, что уже 7-м стал. И все остальное, если присмотреться, тоже имело свое описание. Я знал, что вот эта деревянная разделочная доска не системная, но может быть использована для крафта. В принципе, приписка для крафта была указана почти на всех простых вещах. Теперь понятно, как тот убитый мной демон видел уровни. У него интеллект был 10 или больше. «Мишка, ты уже 7-й уровень?» «А, да, только что получил, когда валенка приручил, подросток опустил на пол пса». «Валенок? Почему валенок?» «Не знаю, захотелось», — улыбнулся пацан. «Понятно», — хмыкнул я и опустился на корточки. «Валенок, иди, хоть посмотрю, что ты за зверь». Пес посмотрел на меня, вильнул хвостом, будто на пробу, и побежал ко мне. Ну что сказать, зверь как зверь, обычная дворняжка, ростом ниже колена, хвост крючком, уши висят, сама коричневого цвета, идеальный сторож, ну и отлично, будем знакомы, валенок. Только, Михаил, сразу предупреждаю, данный зверь живет на улице, на цепь садить не надо, но в доме чтобы его не видел, ясно? Да, конечно, ему и не нравится в доме, хочет на волю. Сейчас накормлю и выпущу, а вы ему будку не сообразите, ну чтобы не жил под открытым небом. Да конечно, без проблем. Кстати, Миш, мана как наполнится, будем тебе твой дом строить, так что радуйся. Ух ты, правда, здорово, спасибо. Ага, но учти, размером он будет максимум 5 на 5 метров, так что думай, как что будет у тебя размещаться. Это должен быть самостоятельный дом со всем, что ему положено. Туалет, кухня, спальное место, и этот дом будет стоять немного отдельно от нашего, как ты и хотел. Также там будет усиленный подвал, чтобы в случае чего можно было там спрятаться, ну и хранить что-либо, если понадобится. И главное, будет из подвала ход под землей прямо в наш подпол, который, кстати, давно пора превратить в нормальный подвал. Это основное. Нюансы сам обдумывай. Как мана заполнится, приступим. Да, да, я пошел тогда подумаю. За округой смотри, не проспи, зомбари, на всякий случай напомнил я ему, чтобы не расслаблялся. И кстати, до джипа далеко, да не сильно, пару километров вон туда. Мишка махнул куда-то в южном направлении, в лесочке стоит, он темно-зеленый, поэтому не сильно заметен. Ладно, я схожу за ним, мышей со мной пусти, пусть проводит, да и предупредят, если что. Кстати, давай рациями наконец воспользуемся, а то валяются без дела. Мы надели с Михаилом гарнитуры, кое-как настроились на одну волну, протестировали связь, спрятавшись за углом дома, и я отправился добывать чудо японского автопрома, не забыв взять ключи, а таблеточку все же выпью. И, как в старые добрые времена, я один направился за добычей. Клюшка в руках, зелье исцеления и здоровья в карманах, за поясом пистолет, в ношении которого по сути уже не было особого смысла. Мелких зомбарей я и клюшкой завалю, а что-то посильнее, понижающий коэффициент не дремлет. Через минут 40 я наконец добрался до нашего транспорта. Отличный аппарат. 80-й крузак. Toyota Land Cruiser 80. Вещь. И надежный. Не то что современные одноразовые машинки. У отца был такой. И в моем детстве мы много на нем катались на природу. Эх, ностальгия. Я сел на водительское сиденье, погладил руль. Красивый, зараза. Завел, посидел немного, не трогаясь с места, слушая звук двигателя. Ну что ж, поехали. Через 10 минут я парковался около одиноко стоящей буханки. Куда бы ее деть? Может отдать кому? Хотя не, техника лишней не бывает. Вот механика бы для нее найти толкового. Кстати, когда подъезжал к воротам, из-за забора слышал заливистый лай валенка. Отлично, сторож заступил на свой пост. Я зашел домой, Мишка все еще валялся на кровати, с мечтательным выражением на лице. Наверное, представлял свое отдельное жилье. Мишень, скоро наши труженики вернутся. Можешь сварганить что-нибудь на ужин? У меня что-то сил нет совсем. Ой, вскочил с кровати парень. Да конечно, дядь Вов, конечно сейчас сделаю. Я сейчас макароны по-флотски сделаю. Вкуснятина будет. Ну давай, я тоже пожрать бы не отказался. Парень начал бегать как электровеник, пытаясь успеть к приходу наших друзей. И, как ни странно, успел. Мы как раз с ним сели за стол ужинать, когда с улицы послышался яростный лай, и через минуту в дверь зашли Петя и Коля. «Всем привет!» – поздоровался Петр. «А чего у нас там за злобная тварь на улице носится? Страшно, аж жуть! Мелкая молния! В темноте не видно ни хрена, только слышно то здесь, то там лай. Кстати, надо бы нам округу осветить, а то убиться можно, пока дойдешь до двери. И вам привет!» – сказал я, поворачиваясь к труженикам. «Ну ты балабол, и ничего это не тварь, Мишка нам нового сторожа приманил, познакомитесь завтра, сегодня уже поздно». «О, Вов, а чего у тебя на лбу такое?» – обратил внимание Коля. «Ты решил Гарри Поттера закосплеить?» «Ага, смешно, блин, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста, заодно и покажу, да расскажу кое-что новое. Вы УАЗик оставили на заводе?» «Ну да, а чего кататься туда-сюда, все равно еще куча работы там, что завтра то делаем». «Снова туда? Я там, в принципе, могу и сам поработать, только Петя мне нужен. Там, как оказалось, не так легко и безопасно. Вон, даже Петр успел 7-й уровень вкачать, охраняя нас». И правда, при взгляде на Петра теперь была надпись «Человек, уровень, 7». «Рассказывайте, что у вас там произошло, волки?» – просто сказал Петр. «Какие волки? У нас волки сроду не водились», – удивился я. «В том и дело, не наши это волки». Только в логах можно прочесть, что это какие-то инсоамские волки. Они раза в два больше наших, земных волков. И, самое интересное, у них во лбу вроде глаза третьего, мелкого, но глаза. Это что, наши как-то мутировали, или после зомбивируса изменились? Нет, не похоже. Мне кажется, с какой-то другой планеты пришли. Может, с той, которая на нас упала. Вынес предложение Петр. Не знаю, до этого кроме зомби оттуда никто не появлялся. Ну так что, сколько их было? Без потерь отбились? Спросил я. Всего 4. 2 3-го, 1 2-го и 1 4-го уровня. Было сложновато, если честно. Эти чоповцы какие-то вареные. Стреляли, стреляли, только кое-как завалили 1-го 1-го и 1-го 2-го своими калашами. То ли косые, то ли не знаю. Оставшихся 2 пришлось мне мочить. Ласково погладил Петр свой артефакт. Кстати, посмотрим на него. Автомат АК-74У. Системный. Уровень 7. Урон зависит от места попадания. Урон минимальный 20 единиц. Урон максимальный 400 единиц. Критический урон минимальный 40 единиц. Максимальный 800 единиц. Шанс критического урона 5. Уровень оружия равно 35% на текущем уровне. При стрельбе по персонажам с уровнем большим, чем уровень оружия, действует понижающий коэффициент к урону из расчета, 1 уровень 10%. Понижение действует до момента, пока урон не будет снижен на 90%. Далее снижение не происходит. При разнице уровней между оружием и противником больше 5, есть шанс, что оружие вообще не нанесет урона. ХМ, а тут уровень оружия есть. Но, в принципе, логично. Раз у Пети 7-й уровень, то и у калаша его тоже 7-й будет. Неудивительно, что он легко покрошил тех животных. Ведь помимо того, что у чопа оружие скорее всего обычное, а это значит, ослабленное за счет более высоких уровней волков, так у Пети же еще мощное усиление за счет критов. Это скоро вообще у него суперпушка будет. Ладно, парни, Вы ешьте, а потом мне нужно вам рассказать и показать кое-что. Заинтриговал. Коль, давай на перегонки, кто быстрее, а то очень уж загадочное лицо у нашего босса, сказал Петр и заработал вилкой с удвоенной скоростью. Но да Коле ему было далеко все равно, а я задумался над последними словами друга. Они воспринимают меня как босса, видимо так, раз Коля в ответ не сделал никакого замечания. А я, воспринимаю ли я себя как их руководителя, и хочу ли я этого? Нет, себя обманывать точно не буду. Не хочу я быть боссом, никогда к этому не стремился. Но, как мне кажется, придется все же, ведь, как и обдумывал раньше, мне нужно или идти к кому-то в услужение, просто строя по заказу домики, либо самому брать в руки свою судьбу и решать, что строить и как жить. А для этого нужно иметь силу, чтобы те, кто захочет меня прибрать к рукам, отказались от своих планов. Но один я вряд ли что-то смогу. Мне нужна команда. Костяк готов. Начнем обрастать мясом. К моменту окончания обдумывания моих грандиозных планов по завоеванию мира, работники чемодана и автомата уже закончили трапезу и внимательно смотрели на меня. «А че вы на меня так смотрите?» – спросил я. «Заканчивай в облаках летать, Вов. Рассказывай, что хотел сказать». «Да ничего особенного, просто сегодня прокачал интеллект до десятки и узнал про ранее неизвестную нам механику нового мира. Решил поделиться. Но, прошу, не рассказывайте никому. Сейчас любая информация – это ценность. И просто так ее раздавать – расточительность, граничащая с глупостью. Ладно, обещаем. Говори уж», нетерпеливо поерзал на стуле Коля. «Лучше покажу. Только сразу говорю, мне не мешайте. У меня все под контролем». Я быстро достал из кармана лежащий там ТТ и повторил дневной свой эксперимент, быстро прислонив к колбу ствол и нажав на спусковой крючок. Раздался выстрел. В лоб слегка кольнуло. На пол упал горячий кусочек мятого металла. Я посмотрел на сидевших за столом друзей. Двое были, мягко говоря, в шоке. Коля даже рот открыл. А вот Мишка, как мне кажется, не очень удивился. Сумел сопоставить факты, случившиеся днем. «Вов, это что сейчас было?» Первым вызвался задать вопрос Петр. «Фокус какой-то?» «Не, почему фокус?» «Все по-настоящему», спокойно ответил я. «Так ты теперь супер-мотивомен?» Это уже Коля отошел от удивления. «Да хрен там, вы так же можете. Правда, чуть с более болезненными последствиями, так как уровень поменьше моего, но ничего критичного. Слушайте внимательно». И я просто зачитал характеристики ТТ, которые выдала система. «Вот оно что, о», протянул Петя. «Так получается, сегодня этих волков так хреново валили чоповцы не из-за рукожопости своей, а потому что автоматики у них не системные совсем, а простые». «Ага», подтвердил я. «И кстати, у тебя же в артефакте спецспособность помимо восстановления патронов, еще и критический урон?» «Да», подтвердил охранитель. «Ну вот, за счет этого в том числе и помножил волков этих пришлых на ноль». «Да, логично. Значит, теперь можно сильно не бояться огнестрела, если он, конечно, не системный». «Ладно, с этим понятно. Что дальше будем делать?» «Гляжу, домик у нас теперь крепенький, можно полочки вешать на стены, не боясь, что обрушится». Петя подошел к серой стене и постучал по ней кулаком. «Да вроде крепкий. Его сейчас даже Колян не сможет ногой проломить», сказал я. «По крайней мере, я на это и надеюсь». «О, так давайте проведем эксперимент». С радостью стал подниматься со своего места Николай. «Коля, а ну сядь на место, разрушитель ты доморощенный», прикрикнул я. «Если у тебя все получится, то придется тратиться на восстановление стены. А если не получится, придется тратиться на восстановление ноги. Нахрен нам нужны такие опыты?» «Ладно, ты прав». Колян сел на место. «Просто интересно же, насколько мы защищены. Так что, Вов, какие наши дальнейшие планы?» Снова спросил Петр. «Ну, во-первых, я вас всех выселю», сказал я и стал ждать реакцию. Ее не последовало. «Скучные вы, думал, начнете возмущаться», расстроенно сказал друзьям. «Да мы уже привыкли к твоим глупым шуточкам», ответил Петр, на что Коля и Миша просто кивнули. «Да какие шутки. Первый раз, когда говорю серьезно, и то мне не верит. Друзья называются». «Ладно, если серьезно. Вы все знаете, что мне хреново от людской компании. Без обид, тут не в людях дело, а во мне. А если еще и живу вместе с ними, вообще люто плохо. Сегодня был один из самых хреновых дней за все время. Вот и решил, что так дальше жить нельзя. Всех новых жильцов я, как понимаете, буду расселять по деревенским домам, а вам предлагаю сделать по отдельным комнатам или домикам, как Мишка запросил, и там поселиться. Я себе точно сделаю уединенное пространство, даже не обсуждается. Ну, а это помещение мы можем использовать как общее место сбора, бесед, обсуждений планов и так далее. Ну, в принципе, идея имеет право на существование, но может начнем с малого. Мишке сделаем домик, раз так просит, да тебе отдельное помещение, чтобы ты там восстанавливал свое психическое спокойствие. Колян, если хочет, может тоже в отдельное строение свалить, а я бы тут остался жить. Не комплексую из-за наличия людей, хмыкнул Петр. Да я тоже могу здесь пожить, пожал плечами Коля. Это вы с Мишкой скучные социопаты, а мне с компанией веселей жить, так что отдельной берлоги не надо. Ну как знаете, значит, строим нам с Мишкой жилье и начинаем заниматься заселением деревни, попутно дальше строясь и собирая припасы. Стоп, Вов, а где в твоем несомненно гениальном плане поездка в Москву? Вмешался Петя. Зачем в Москву? Не понял я. Как это? За таблетками твоими. Или ты правда думаешь, что Терещенко в своем поселке найдет тебе необходимые тебе колеса? Так я для этого и собираюсь жить отдельно. И чего? Ну живешь ты отдельно, а на улицу вообще тогда выходить не будешь. Короче, давай голосовать. Кто за то, чтобы в ближайшее время выехать за наркотой для нашего главы в столицу нашей родины? Кто за? Поднимите руки. Трое. Кто против? Похрен на твой голос, Володя. Решение принято. А я думал, в нашем деревенском государстве у нас абсолютизм, буркнул я. Не-е-е, дорогой. Демократия. И только демократия. По крайней мере в вопросах твоего выживания. Так что, будешь Москву в план включать? Ладно, уговорил. Чертяка красноречивый. Короче, банда, слушаем тогда мой план. Завтра с утра вы, трудяги, направляетесь добивать завод. Только, прошу, в случае чего сразу в портал. Завтра там только вдвоем будете. Не рискуйте. Хорошо, лады, подтвердили друзья. Спасибо. А я с утра метнусь к Терещенко. Вдруг все же есть у них мои таблетки и не придется никуда ехать. Ну, а если нет, тогда ладно. Будем планировать поездку в Златоглавую. Кстати, парни, подумайте, чего нам не хватает для полного счастья. Вот мне на ум пока только аграрии приходят, которые будут урожай собирать, механик, чтобы технику обслуживал, да охрана всего этого безобразия. Я просто хочу составить примерный список классов, которые хотел бы видеть в нашей деревне. Понятно, что он не будет определяющим, но вдруг появится возможность как-то найти и заинтересовать нужного человека, чтобы он переехал к нам. А также, подумайте над стройкой, что хотели бы построить. Там столько возможностей к стройке, вы не представляете. У меня просто идей особых нет, кроме самых банальных. Одна голова хорошо, а четыре лучше. Ну ты конечно задал задачки, почесал затылок Петр. Ну а кому сейчас легко, хмыкнул я. Все, я пошел в свое логово. Всем спокойной ночи. Кокон. Вход. Глава 2. Проснулся в очередной раз в плохом расположении духа. Ну что поделать, пора привыкать. Надеюсь, что скоро кончится. Петр все же прав, надо ехать в Москву. Кокон. Выход. Парни, привет. Поприветствовал я свою компанию соседей. В ответ послышался слитный привет троих парней. Что у нас там на завтрак? Очередная яичница. Если вам не нравится ваша еда, значит вы сели кушать на 3 дня раньше срока. Вынес глубокомысленную мысль Николай. Ага, очень смешно, сказал я, подходя поближе. Но на завтрак все же была яичница, да. Эх, надо будет поискать в режиме строительства какой-нибудь супер-пупер-аппарат для еды, чтобы туда загрузил продукты, а на выходе получил кучу вкусных блюд. Я в какой-то книжке фантастической о таком читал. Ладно, за ночь ничего нового не случилось. Действуем по плану. Ничего не случилось. Да, по плану. Сейчас покушаем и поедем снова разрушительством заниматься, ответил Николай. Вам там пока мой резак не нужен? Спросил я, имея в виду свой портальный склад. Не, пока не нужен. Если что, сообщим через Мишку, сказал большой друг. Ну отлично. Сейчас мы тут с Михаилом обсудим строительство его нового дома. Да потом поеду на УАЗике в поселок. Видели, у нас же новый джип появился, около буханки стоит. Можно было бы на нем, но лень его гнать до поселка. Порталами быстрее. А, да, прикольный аппарат. Мельком вчера посмотрели. Через 20 минут, когда Петр и Коля убыли на завод, мы с Мишей сели обсуждать его домик. Ну что, придумал что-нибудь интересное? Да нет, дядь Вов, как вы рассказали, вполне себе нормально было. Разве что, сделайте какие-нибудь маленькие двери, чтобы ко мне мои питомцы смогли забегать и выбегать. Можно еще их будет как-нибудь замаскировать, чтобы незаметно если что выпускать, на разведку, или еще куда. Хорошая идея. Можем кроме этого вообще сделать потайной ход, чтобы в отдалении от домов на поверхность выбирались. Правда, выход будет только в зоне контроля моей земли, но и то хлеб. Нам бы тоже эвакуационный ход какой-нибудь придумать. Но пока твой дом. Маны у нас в хранителе не очень много, поэтому сразу не получится тебя обеспечить, ты извини, но понемногу построим. Конечно, дядь Вов, я все понимаю. Ну и отлично. Так, основные моменты у нас согласованы. Я полез в кокон. Вход, режим строительства. Выбрал участок 5 на 5 метров на границе моей земли, которая уже 23 на 23 метра. Начнем с подвала. Думаю, метра на 3 заглубится. Сначала уберем грунт. Выделил параллелепипед 5 на 5 на 3 метра. Удалить землю, поместив ее на склад. Списалось 1250 маны. Добавилось 625 опыта. Ни хрена себе. Если за опыт я был рад, то вот объем списанной маны меня удивил. Я как-то не ожидал, что за выемку грунта столько возьмут. Посмотрим логи. Вот оно что. Вместо 75 запланированных кубов грунта, там их было всего 25, а остальные 50 – это камень. Отлично. Камень не помешает. Посмотрим, что там у нас вышло. Свободный режим. Подлетел к котловану. Стены будто ножом срезаны. Совсем немного грунт осыпался. Экскаватором, я уж не говорю вручную, так точно не вырыть. На глубине метра начинался камень, который также был разрезан, будто это обычное масло резали раскаленным ножом. Красиво получилось. Можно будет сэкономить на строительстве пола. Будет натурпродукт. Каменный. Получается, где-то в этом месте под землей какая-то скала. Это же сколько тонн камня я смог за один заход поместить на склад. Получается, свыше 80 тонн. Охренеть. За один раз столько рисов. Да я покруче Коли буду. Правда, я жестко привязан к месту, но все равно. Интересно, а где именно скала идет? Может, под основным домом можно будет организовать типа подземного бункера? Прямо в скале? По-любому же должен быть какой-нибудь радар, чтобы землю изучать. Режим строительства. Поиск. Радар. А есть такое. Георадар. Стационарный. Позволяет изучить состав грунта. Требования к строительству. 200 кг железа. 24 кг меди. 5 г платины. 10 г золота. 15 кг алюминия. 70 кг пластика, 5 кг стекла, 500 маны. Ну что ж, гулять, так гулять. Вместо золота, платины и алюминия взял железо, используя недавно полученную способность из чего хочу, из того и строю. Хотя из гена и палок мне определенно больше нравится. Жаль, что нельзя переименовать. Выбрал место в подполе в углу, разместил. Объект был чем-то похож самый обыкновенный шкаф или холодильник серого цвета, шириной с метр, высотой 2. А глубиной с полметра. Единственное, чем он выделялся, так это экраном, на котором, как понимаю, будет появляться информация. Кокон. Выход. Мишка, пошли глянем. Я новую штуку в подполе построил. Мы спустились вниз. Да уж, тесновато становится. Надо расширяться здесь. Подошли к радару. Я тыкнул в экран. Появилась надпись. Для работы георадару необходима энергия. Выберите энергию, моноэлектричество. Так, нужно будет его подключить к нашему генератору. Зря что ли строил. Но пока, мана, необходимо 50 маны для активации. Не проблема, уже знаю, как действовать. Поместил руку на аппарат, представил, будто передаю ману. Экран засветился слегка голубоватым светом. Появились новые надписи. Выберите направление и объем исследования. Стоимость исследования, 10 маны за 1 кубический метр. Понятно. Изучим, что у нас там, в 10 метрах под нами. Отдал 100 маны, получил данные, 5 метров идет грунт, зато потом скала на протяжении всех оставшихся до конца исследования 5 метров. Отлично. Сделаем там в глубине какой-нибудь бункер. Все, пока хватит. Миш, я там яму выкопал. Это твой будущий дом. Смотри, не шмякнись туда и за валенком следи, а то бегает как сумасшедший. Упадет, сломает что-нибудь. А ближайший ветеринар я даже не знаю где. Понял, дядь Вов. Спасибо, я предупрежу. Ладно, я погнал. А может, со мной хочешь? Сидишь тут безвылазно. Не, спасибо. Мне и тут хорошо. У меня вот что есть. Подросток подошел к своей кровати и достал из-под подушки ноутбук. «Мне дядя Коля подарил. Он еще давно нашел в каком-то доме, да забыл. Вот только недавно вспомнил про него. Теперь мне некогда скучать. Тем более электричеством мы обеспечены. Еще бы интернет появился. Ну ты мечтатель», — хохотнул я. «Хотя, мало ли, вдруг и правда рано или поздно интернет восстановит. Все, тогда я полетел». Вышел из дома, зашел в портал, очутился на заводе. Магия. Полчаса времени сэкономил, а здесь многое изменилось. Хорошо вчера парни поработали. Все залежи мешков с цементом утащили. Коля почти закончил с разбором металлоконструкций, даже моя помощь не понадобилась. В этот момент Николай как раз тащил к порталу здоровенную металлическую балку. «А Петр где?» – спросил я его. «Да здесь где-то в засаде. Он теперь на глаза старается не попадаться. Сидит себе тихонько в кустах, за обстановкой следит. Говорит, за незаметность ему больше опыта добавляют. Ну отлично, коли так, ладно, я сгоняю в поселок. Ключи в машине?» «Да, в замке». «Ты осторожней, тут хоть и вроде тихо, но мало ли. Помнишь, вчера волки неведомые откуда-то появились?» «Ага, да не переживай, у меня же катапульта домой есть, в случае чего». «Да, только поэтому и едешь один, иначе бы Петр точно с тобой увязался». Я сел в УАЗик и погнал. Блин, обещал же себе больше не ездить на этом транспортном средстве, но ничего не поделаешь. Совсем скоро уже подъезжал к администрации, а тут у нас гости. Два огромных джипа стояли около администрации, тоже крузаки, но не как мой старичок, а навороченные двухсотки. Рядом крутились какие-то мордовороты в пиджаках, причем в руках у них оружия не было, но под пиджаком то у одного, то у другого мелькала кобура с пистолетом. Я вышел, обошел эти два джипа, пошел к дверям. На входе стоял один из этих шкафов, большой, но сверкающий цифрой 1 вместе, обозначающим уровень. «Куда?» – грубо спросил он, когда я решил пройти мимо него внутрь. «Дяденька, пустите в туалет пописить», – жалобным голосом попросился я. «Ты дурак?» – спросил шкаф. «А ты тупых вопросов не задавай. К Терещенко я, он занят». «Ну пусть мне сам так ответит, тогда отвалю», — сказал я и снова попытался пройти. В этот раз бык просто своим телом заслонил проход. «Ну что же вы все такие борзые то, Вован, давай к нам». Вдруг меня окликнули откуда-то сзади. Недалеко от входа, в тени стоявшего дерева, сидели на старой лавочке Леонид и еще один чоповец. И как я их сразу не заметил. «Повезло тебе, толстый», — сказал я все еще стоявшему передо мной быку и пошел к Леониду. «Приветствую доблестных защитников», — сказал я, подходя и пожимая руки людям в черном. «Лень, ты сегодня босса охраняешь?» «Ага, несу службу». «Это Саня», — представил он второго своего напарника. У Леонида был 5-й уровень, у Александра только 3-й. Автоматы стояли рядышком. «А это кто такие?» Я кивнул в сторону джипов. «Это Артюхов приехал. Он в районном центре что-то типа олигарха. По крайней мере был. Ну и с боссом у него свои дела какие-то были. А сейчас вот Петр Алексеевич сюда перебрался. Ну этот хозяин жизни, видимо, приехал нерешенные дела решить, либо какие новые предложить». «Понятно». В этот момент из здания администрации вышел какой-то толстый холеный тип и, зло сплюнув прямо у входа, пошел к своим черным красавцам. К джипам в смысле. Подходя, пнул один из них в колесо и, прикурив у одного из своих быков сигарету, блаженно затянулся. «Да уж», — вывел, видимо, его из себя Терещенко. «Лень, а где все ваши артефакты? Или у тебя калаш-артефакт?» «Не, у меня дубинка», — ответил тот, похлопывая по чехлу, в котором, видимо, и лежала та самая дубинка. «Понятно, ну ты бы с ней побольше практиковался, а то, поверь, в этих ваших пукалках скоро толку не будет», — я кивнул на калаш. «Ну не знаю, откуда такая уверенность. Просто поверь». В этот момент у машин началось какое-то движение. Олигарх собрал около себя всех своих имеющихся 7 быков и что-то им тихо говорил, изредка поглядывая на нас. «Интересно». Я осторожный, чтобы эта банда в пиджаках не заметила, достал из кармана мышонка и опустил на землю. Далее привлек его внимание легким щелчком по носу. Когда его взгляд как-то неуловимо изменился, я приложил палец к губам и мотнул головой в сторону джипов. Мышонок туда посмотрел, секунду понаблюдал, потом бросил на меня взгляд, кивнул и побежал в сторону автомобилей слушать. На всю эту мою импровизацию с грызуном широко раскрытыми глазами смотрели чоповцы. «Что это было?» – спросил Леонид. «Домашнее животное мое. Вот, отпустил погулять». «Ну да, ну да, вы бы стволы в руки взяли. Вон, видите, приехавшие господа шушукаются, как бы чего плохого не задумали. Вижу, ты прав. После этого положил к себе на колени калаш и стал тихо в рацию вызывать подкрепление. Правильно, береженого Бог бережет. Через пару минут ко мне подбежал мышонок и посмотрел на меня. Плохое замышляют? Кивок сверху вниз. Сейчас, снова аналогичный кивок. Понял, спасибо. Отбеги подальше, чтобы не задели в случае чего. Третий раз кивок и мышонок ушуршал в траву. Интересный у тебя питомец, задумчиво сказал Леонид. Ага, жаль, тапочки не приносит. В этот момент недалеко от здания остановился черный автомобиль, из которого вышли три чоповца. Один остался около машины, зайдя за нее, двое других направились к нам. У всех троих с собой были стандартные для них калаши. Олигарх хмуро посмотрел на приближающуюся к нам поддержку. В принципе, нам и без помощи вряд ли что-то грозило, так как уровни у быков вместе с их боссом были в основном начальные. Максимальный, что я видел, это четвертый у одного из охраны, а у остальных и того меньше, вплоть до первого. У олигарха, кстати, тоже первый. Ладно, я пошел к главе зайду, раз он освободился. Ну и теперь вряд ли плохие мальчики решатся что-то предпринять. Я подозвал свистом мышонка, положил его в карман и пошел в сторону администрации. Настроение все еще было не очень, поэтому решил немного выплеснуть свой негатив. «Эй, убогие!» — крикнул в сторону быков. На меня оглянулись. «Шли вон отсюда, вам тут ничего не обломится». Из гордо поднятой головой под охреневшие взгляды убогих зашел в здание. «Ну и нахрена ты Артюхова из себя вывел?» — спросил меня глава, когда я зашел к нему в кабинет. «Подслушивать нехорошо», — сказал я. «А чего подслушивать? Ты орал на всю улицу. Да похрен на него. Есть новости по лекарствам?» «ФОПи точно нет», — фельдшер сказала. «У них такого не бывает. А провизор сегодня обещала в аптеке посмотреть». «Понял, спасибо. Жаль, видимо, зря ехал». «Да нет, не зря. Та семья, что ты привез, решили все же к тебе перебраться. Не захотели в квартире жить. Так что, если хочешь, пошлю за ними». «Отлично. Сейчас не надо за ними слать. Если не трудно, передай им, что завтра, если что, за ними заскочу. Все равно на УАЗике все вместе не уедем». «Хорошо. Вот, кстати, список, кто согласен сменить наше гостеприимство на твое и переехать. Он не окончательный, просто из тех, кого помню». «О, оперативно, спасибо», — сказал я, забирая свернутый надвое лист формата А4. «Должен будешь, конечно. А чего, кстати, хотел этот нахаленый тип? Ай, лучше не спрашивай. Если вкратце, то хочет, чтобы я обратно свалил к себе на район, а его оставил тут типа править. Нахрена оно ему?» — удивился я. «Это же геморрой, чего он раньше в политику не лез? С его-то бабками мог спокойно главой стать. Ну тогда это было другое. А сейчас амбиции проснулись. Он же хочет тут чуть ли не королем стать. Типа чтобы над ним никто не стоял. Ни центр, никто. Дурак что ли? Кто ж ему позволит? Я раньше тоже думал, что распадемся на кучу квазигосударств. Но вроде держимся. Это только мы здесь держимся, а на окраинах страны уже начинает сбываться этот твой прогноз. Блин, хреново. Ага. Так что в хотелках Артюхова есть смысл, но не здесь. Тут ему быстро крылья обрежут, да и силы у него не так много, не удержит. А деньги уже намного меньше решают, чем раньше. Так что, я его послал, не прямо, но завуалированно. Понятно. Ладно, я погнал к своим. Давай, заезжай, если что. Той семье передам, что завтра заедешь за ними. Спасибо. Я вышел из здания. Джипов уже не было. Махнул Леониду, прощаясь. Сел в свой авто, готовясь ехать в деревню. «Оставлю все же там УАЗик». «Вов, стой!» — крикнул Леня. «Я подождал, пока подойдет». «Ну ты, конечно, знатный тролль», — ухмыльнулся тот. «Но будь осторожен. Они подходили, смотрели номера твоего транспорта и внешний вид, будто запоминая». «Понял, спасибо за предупреждение». Мы пожали друг другу руки, и я поехал. Правда, в одиночестве ехал очень недолго. Буквально сразу же за выездом из поселка ко мне в хвост увязались оба джипа. Ха, интересно то как. В принципе, мне с ними ничего не грозило. Но зря, что ли, у нас есть охранитель. Вот пусть охраняет. Я достал мышонка, посадил его на панель, снова дождался осмысленного взгляда. Миша, за мной хвост. Предупреди Петра с Колей. Пусть, если что, будут готовы и ждут около порталов. Мышонок кивнул. Колонна из двух дорогих и одной не очень дорогой машины мы проехали еще с пару километров. Потом один из джипов резко вырвался вперед и перегородил мне проезд своей тушей. Я остановился. Из джипов стали выбираться быки и их пастух. «Ну что ж, пойдем, поговорим». Я вылез из машины, пошел к выбравшемуся из машины олигарху. Тот как раз начал идти ко мне, и мы встретились на середине пути между нашими машинами. Ну прям как на стрелку приехали. Я один, как рыцарь, а они всей бандой. Сразу видно, кто тут положительный герой. «Мальчик, ты знаешь, что хамить влиятельным людям нехорошо», — обратился ко мне олигарх. «Ага, знаю», — ответил я, оглядываясь. Быки со второй машины тоже подходили ко мне, окружили, сволочи. «Не оглядывайся, сбежать не получится. Придется тебя учить вежливости. Может, не надо, дяденька?» «Надо, надо. На первый раз проучим, но запомни, второго раза может не быть, Владимир». Вперед выступил тот самый шкаф, который своей тушкой заслонил мне вход в администрацию. «Надо же, тезка». Тот подошел, размахнулся и вломил мне справа в челюсть. «Ну что ж, я ожидал большего». Владимир осел на землю, баюкая отбитую руку. «Повезло, если это не перелом. А хрен ли он хотел? Первый уровень и 13-й. Я почесал место удара. Все вокруг были, мягко говоря, удивлены исходом нашего поединка. «Ну, учить-то, когда будете?» — спросил я. Тут наконец отошел от удивления самый их высокоуровневый боец и достал из кобуры пистолет, приставив к моей голове ствол. «В принципе, если пистолет не артефактный, то проблем не будет. Если все же артефакт, ну тут как повезет». В этот момент за нашими спинами послышался грохот и мимо нас пролетел крузак. Низко пошел, к дождю видать. Мы все оглянулись на то место, где раньше стоял джип. Вместо джипа там находилась да нельзя примечательная компания. Мужчина с автоматом, который он направлял в нашу сторону, злой здоровый бугай с топором и сверкающий красивым фиолетовым цветом портал. «А ну, мля, все сели в машину и свалили, пока не покрошил нахрен», — крикнул мужик с автоматом и для лучшего понимания выпустил короткую очередь над нашими головами. А бугай с топором просто начал медленно идти в нашу сторону. Причем рука с любимым колуном была опущена, и из-за этого железная часть касалась земли и билась об асфальт, пока Коля шел в нашу сторону. Жуть, как в фильмах ужасов. «Парни, я бы послушал этого умного человека», — сказал я. «С автоматчиком-то ладно, можно было бы договориться. Но вот этот, с топором, вообще недоговороспособный. Он очень злой. Вы оторвали его от любимого дела по сбору ништяков. И он, когда дойдет, ништяки будет собирать с ваших трупов. Валим», — крикнул Артюхов и прыгнул в оставшийся целым джип. Следом за ним метнулись и его телохранители, кое-как уместились в автомобиль и помчались от нас подальше. Повезло, успели буквально в последний момент, когда Коля уже стал замахиваться топором, примеряясь к заднему бамперу крузака. «Коля, твою же душу!» — покачал я головой. «Вот скажи, зачем ты машинку изничтожил? Не мог менее эффектно заявить о себе?» Глава 3. «ММ, я как-то не подумал, если честно», — почесал затылок Николай. «Просто захотелось свой рывок опробовать. Ну и вкинул туда побольше маны. Не думал, что настолько все будет красиво. Думал, максимум дверь помну. Ага, скажи спасибо, что уровень у тебя уже более-менее высокий. И обилки на усиление внешних параметров. А прикинь, размазало бы тебя в процессе об джип. Вот это реально было бы эффектное появление». Коля даже как-то побледнел. «Во-во, так что сначала головой думай, перед своими экспериментами. Спасибо хоть, что запустил джип мимо нас, а то выбил бы из нас всех страйк, и пошли бы мы домой пешком. Разумеется, только те, кого не размазало бы. Да я как-то особо и не целился никуда, само получилось. Я сделал фейспалм. Ладно, погнали домой. Делать тут особо больше нечего». Мы загрузились в УАЗ и поехали в нашу деревню. Покореженный джип решили пока оставить здесь. Надеюсь, что не упрут. Когда мы приехали, нас встречал виляющий хвостом валенок. Надо же, быстро нас признал. Мишка рубился в какую-то игрушку. В данный момент из большой пушки расстреливал толпы наступающих на него зомби. Мда уж, ему что, в жизни их мало? Риторический вопрос. «Мишень, у меня для тебя хорошая новость. Твоя зазноба завтра к нам переезжает». «Ух ты, ой-ой». Правда, Мишка был так рад, что откинул от себя ноутбук и даже на паузу не поставил, в связи с чем его на экране начали грызть зомбари. «Ага, так что готовься». «Спасибо, дядь Вов». «Да мне то за что, это их решение. Парни, у кого есть лишняя мана, слейте в хранитель, пожалуйста». После ритуала жертвоприношения великому хранителю, Все разошлись по своим делам. Петр с Колей на завод, Мишка снова в свою игрушку засел играть. А я, удобно расположившись на веранде в кресле-качалке, начал изучать список, переданный мне главой. Всего было 12 человек, 2 семьи из 4 человек, одна из трех и одиночка, и там было целых 3 человека с интересными классами. Это садовод, 1 уровень, ветеринар, 1 уровень, и автомеханик, аж 3 уровень. Надо будет посмотреть, обсудить. Если люди адекватные, почему бы и не взять? Садовод вообще необходим, ветеринар, на перспективу, да и за Мишкиной живностью приглядывать будет, а автомеханик, прямо сейчас нужен. Есть у меня на него далеко идущие планы, так что... Теперь я в любом случае должен Петру Алексеевичу. Надо подумать, чем отблагодарить. Наверное, сделаю такой же ему генератор, как у меня. Думаю, его хватит с запасом в качестве оплаты и за эту его услугу, и за множество других. Пусть лучше он мне будет должен, чем я ему. Человек, если я в нем не ошибся, относительно честный. Насколько честным, конечно, может быть политик. Так, что тянуть? Кокон. Вход, режим строительства, на веранде разместил генератор, получив заслуженные 200 опыта, копию того, что стоял в подполе. Надо, кстати, не забыть подпол расширить на досуге, ну и когда мана появится лишнее, а сейчас остатки маны слил на дом для Мишки, теперь у него полностью готов подвал, землю я заменил на железобетон, полностью им все покрывать не стал, ну а смысл, там и так почти получается бункер, на 2-3 выдолбленный в скале, кокон. Выход. Я вышел, подошел к яме, осмотрел место будущего подвала. Красиво получается. А если сейчас водой залить, можно будет бассейн организовать. Ладно, бассейн потом сделаю. Сейчас и так дел хватает. Эх, как-то слишком много этих потом. Снова сел в уже изрядно поскрипывающее кресло-качалку и принялся просто прокрастинировать. Ну могу я, в конце концов, хоть иногда позволить себе расслабиться, надеюсь, что могу. Примерно минут через минут 20 я заметил вдалеке появившуюся в небе большую птицу, быстро приближающуюся. Но чем ближе она становилась, тем сильнее я понимал, что орнитолог из меня так себе, так как это была не птица, а самолет, видимо, кукурузник. Я в самолетах понимаю не больше, чем в птицах. Я вышел на середину участка и стал махать этому гостю, но тот не оценил души прекрасные порывы. Просто пролетел прямо над нашим скромным домиком и ушуршал вдаль. Кстати, при пролете через сигнализацию я почуял вторжение. Значит, сигналка действует достаточно высоко в небо, так как самолет пролетел надо мной метрах в 50. И, надо полагать, от подземного нашествия мы тоже защищены. Точнее, будем предупреждены. Ну да ладно, пусть летит. Интересно, откуда он тут взялся? Я не помню поблизости аэродромы. Дядь Вов, что это было? Самолет, выбежал из домика Мишка. Опоздал ты, мой юный друг. Вон он, уже над лесом скрылся почти. Махнул я рукой вслед уже почти скрывшемуся из виду кукурузнику. Совсем заигрался в свои игрушки. Да я это, не мог отвлечься. Момент очень тревожный был. Смутился парень. Ты смотри, чтобы твои тревожные моменты в игре не подвели нас в тревожный момент в жизни. А то вот так не сможешь отвлечься и нас схарчит кто-нибудь. Да вы что, да никогда. Прям раздулся от возмущения Михаил. Ладно, ладно, я утрирую, конечно, но сильно игрушками не увлекайся. В прокачке просядешь, котя не полюбит. Как всегда, когда слышал о своей неразделенной любви, Миша начинал как-то глупо улыбаться. Эх, где мои 13 лет? Вдруг Мишкино лицо стало очень серьезным, он испуганно взглянул на меня. Что такое, Казанова? Дядь Вов, беда. Побежали к нашим, и рванул к порталу. А ну стоять, гаркнул я и Мишка резко затормозил. Сначала рассказывай, что там приключилось, а просто так соваться без подготовки не позволю ни тебе, ни себе. Там волчонок маленький, его сейчас дядя Петя пристрелит, если не поспешим. Побежали, других опасностей нет, нет, просто волчонок. Ну хорошо, погнали. И мы побежали к порталу, точнее это я побежал, а Мишкино перемещение бегом назвать никак нельзя было. Он стартанул чуть ли не с пробуксовкой на месте, как в мультиках показывают, и нырнул в портал раньше, чем я успел хотя бы половину пути пробежать. Интересно, если бы я ему доступ к замку от клетки не дал, он бы через решетки просочился или выбил бы их на одном голом энтузиазме. В момент, когда я вывалился из портала на территории завода, Мишка как раз бежал к стоявшим немного поодаль Коле и Петру. «Дядь Петь, не стреляйте, не убивайте его, ао!» – орал пацан на бегу. «И откуда столько мощи в детской глотке?» «Да не стреляю я, и не собирался, в принципе. Знаю, что наблюдаешь за нами. Вот мы и стояли, ждали, пока появишься», – пожал плечами Петр. «Но я видел, вы на него автомат свой наводили», – укоризненно сказал уже спокойным голосом подбежавший Мишка. «Ну, а хрен ли еще делать?» Если он кидается на нас, а наведешь на него автомат, отскакивает, боится. Умный, зараза. Я наконец подошел к стоявшим парням и посмотрел, о ком же они говорят они. А картина оказалась довольно интересной. Здесь лежали 4 тех самых волка, которых я раньше не удосужился посмотреть. И рядом с одним из трупов стоял маленький серый волчонок и скалился, глядя на нас. Ну как маленький. Маленький по сравнению с этими полутораметровыми в холке мертвыми зверями. А так-то волчонок был ни хрена не маленький. По крайней мере, уже выше валенка был раза в полтора. В принципе, картина была понятна. Но, на всякий случай, я решил уточнить. И что тут произошло? Откуда этот недомерок появился? Я кивнул в сторону трехглазого волчонка, на что тот оскалился персонально мне. А как, он что, понимает? Да сами без понятия. Вчера, когда положили эту стаю, решили пока их оставить тут, все равно лежат, есть не просит. Сегодня думали забрать их для утилизации, но когда подошли к трупам, около одного из них лежал этот звереныш, и напрочь отказывается уходить. Ну не стрелять же его, жалко, хоть и мутант какой-то, вы мамку его убили. Он совсем один остался, вот и не уходит, поднял на нас заплаканные глаза Михаил. И когда успел сырость развести, Миша, если бы Петр их не положил, то эта стая положила бы Петра с Николаем, и сейчас ты бы плакал не насчет одинокого волчонка, а насчет погибших товарищей. Да я понимаю, дядь Вов, пацан вытер рукавом слезы, просто жалко его очень, он хоть и скалится, но очень боится, а уйти не может, некуда ему идти, намек понял, ладно, приручай его, но если он сожрет твоего валенка и передушит наших разведчиков, на цепь посажу. После этих слов этот демоненок снова начал на меня рычать. Да откуда он слова-то такие знает? Он не знает слов, дядь Вов. Последнюю фразу я, видимо, произнес вслух. Он общую интонацию считывает и как-то смысл улавливает. Тут типа телепатии, как мне кажется. Это очень умное животное. Даже не совсем животное уже. Попробую его приручить, но не уверен, что получится. С мышами и валенком я больше подавлял их волю, навязывал себя в их хозяева, в вожака стаи, а с этим так не получится, тут больше договариваться надо. Ну так давай, договаривайся, подтолкнул я в спину Мишку, чтобы тот подошел поближе, на всякий случай, сделал знак Петру, чтобы тот был начеку, если этот хищник решит кинуться на нашего дрессировщика. Петр понимающе кивнул и встал удобнее для стрельбы. Ничего личного, волчонок, но Мишка нам важнее, чем тысяча таких, как ты. Сейчас приручение заняло намного больше времени. Около получаса Мишка сидел на корточках в 2 метрах от волчонка. Тот то рычал, то поскуливал, то подползал ближе, то наоборот отбегал. Прям переговоры какие-то. Но, в конце концов, волчонок подошел к лежащему трупу своей, как оказалось, матери, лизнул ту в нос, будто прощаясь, и побежал к Мишке. Тот застонал. «Миш, с тобой все в порядке?» – спросил я. «Да, все хорошо. Ноги затекли, помогите подняться». Я подошел, подхватил его и поднял на ноги, придерживая, чтобы тот не упал. Волчонок в этот момент смирно сидел рядом и смотрел на нас своими желтыми 3 глазами. 2 нормальными, 3 мелким. «Договорились?» – кивнул я на зверя. «Ага, Джейк согласился к нам присоединиться». «Почему Джейк?» «Да так, видел один фильм, где большого волка Джейка звали», смутился подросток. «Ну а я сократил немного». «Ну Джейк так Джейк, на него тоже правило, что на всех животных действует, живет на улице, в дом не заходит». «Договорились?» «Да, конечно». Далее Колян все же собрал трупы волков. Джейк пристально наблюдал за всем этим, но не мешал. «Хороший звереныш, умный. Инсаамский волк, уровень 1. Кто ж ты такой, волчонок, и откуда взялся в нашем лесу?» После сбора органических продуктов мы все же решили уже возвращаться домой. Хватит на сегодня приключений. Прошли в портал, вылезли из клетки. Мишка тут же отпустил своего нового питомца побегать. Да только не учел один момент. На участке уже жил один кобель. И в данный момент этот кобель радостно бежал нас приветствовать. Но, завидев конкурента, резко превратился из доброго песика в злобную тварь. Прав был Петр в своем определении при первой встрече, ой как прав. Валенок начал очень громко материться на своем собачьем языке, не решаясь, впрочем, близко подходить к Джейку. Между ними было около 3 метров. «Валенок, прекращай», — сказал Мишка. Но тот был иного мнения и решил твердо отстаивать свое право альфа-самца. Правда, Джейк был с ним не согласен. Он не стал дожидаться, пока дворняжка успокоится. Он просто пристально глянул на того, издал какой-то горловой рык и сделал шаг в направлении соперника. И все. Битва закончилась. Мелкий мгновенно растерял всей свой запал, резко развернулся и, скуля, помчался, поджав хвост, куда глаза глядят, водоет. «Так, стоп, Мишка, а ты внушил этому потомку волков, что не стоит бегать в ту сторону, там твой будущий дом, точнее, открытый подвал. Ай, забыл, Валенок, стой!» — крикнул Мишка и помчался следом, но опоздал. Раздался визг сильнее предыдущего, потом еле слышный шмяк, и вслед за этим мы услышали скуление. «Да твою же дивизию!» Мы побежали к краю ямы, около которой уже стоял Миша и заглядывал в нее. Эх, надо было оградить чем-то, хотя вряд ли ленточки помешали бы нырнуть этой псинке в яму. На дне, подгибая переднюю лапу, жалобно скулил Валенок. «Мля-я-я, сломал, что ли?» Я спрыгнул в яму, взял неудачника под мышку, схватился за скинутый мне Колей кусок веревки. После этого меня одним рывком вытащили. «Ну что с тобой делать, тварь ты дрожащая?» — спросил я, после того, как отдал пострадавшего хозяину. «Может, придушить, чтоб не мучился?» «Не надо, дядь Вов, пожалуйста», — попросил Мишка. «Ну а хрен ли с ним делать, заколебимся лечить. Я лично не умею врачевать животных, да и людей то не умею. Я был не в самом лучшем расположении духа из-за данной ситуации. Бесит, когда из-за тупости одних страдают другие. Может, зелье здоровья ему дать?» — предложил Петр. «Ну дай, надеюсь, поможет. А вот хрен там, не помогло. Или игровые условности, или разная анатомия, или все сразу. Да какая разница? Важнее тот факт, что мы впустую потратили зелье, но ничего не добились. И это также не придало мне радость духа. Точно пристрелю. Так, все, собирайтесь. Едем к ветеринару. В поселке живет где-то, мне Терещенко сообщил. Тем более она готова к нам переехать. Миша, хватай своего нового и старого питомца. Поедем одного лечить, другого показывать. Вдруг она скажет, что это за зверь такой, только познакомь этих барбосов, что ли. Не хватало мне еще в машине 3-ногую ракету получить, убегающую от волка. Коля, на крыльце лежит генератор, засунь его себе в чемодан, поедем, заодно умаслим главу. Ну а ты, Петр, в качестве охраны у нас будешь, едем на крузаке. Через 10 минут, как все были готовы, а звери достигли между собой вооруженного нейтралитета, мы выдвинулись в сторону поселка. Да только спокойно доехать нам была не судьба. Примерно на полпути из ближайшего леса навстречу нам выпрыгнули и побежали 2 твари, очень похожих на убитого мной ранее дневного охотника. Правда, размером поменьше. Я нажал на тормоз и остановился. Все равно не смогли бы удрать, если бы вперед, то твари смогли бы нас на полпути подрезать. А разворачиваться и ехать назад тем более не было времени. Коля, Петр, быстро из машины. Мишка, заляг на пол и не отсвечивай. Петр, сам знаешь, что делать, стреляй как будешь готов. Коля, прикрывай Мишку. Мы втроем вылезли из машины и приготовились. Но, к счастью, эпичной битвы не получилось. Петя стал стрелять короткими очередями, когда до бегунов оставалось 50 метров. Сразу же получилось одному из них прострелить его вывернутое назад колено, из-за чего тот резко сбавил скорость, а второго завалил, когда тому оставалось до нас 5 метров. После этого хромавшего в нашу сторону первого монстра добить не составляло труда. Даже Коля поучаствовал, отоварив вражину колуном по черепу. Это были обычные, не элитные дневные охотники. 1 7-го, 2 8-го уровня. С одного из них выпала зеленая коробка, давшая нам обычное зелье лечения. Ну хоть потраченное на Валенка вернули, и то хлеб. Когда мы уже погружали трупы в Колин чемодан, ибо нечего разбазаривать ресурсы, из машины высунулся Мишка. «Дядь Вов, а можно Джейк покушает? Блин, а мы и правда забыли его покормить. Ща, у Коли по-любому тушенка завалялась. Он пожрать любит. Не, он хочет этих монстров. Миш, а ничего, что это скорее всего когда-то людьми были?» Удивился я желанию. «Ну, дядь Вов, это же давно было. Сейчас это уже не люди. Вот же дети с их гибкой психикой. Ладно, Хрен с ним, выпускай. Коль, оставь ему одного, пусть питается. Пошли в машину. Мы сели в авто и стали наблюдать за трапезой. Несмотря на опасения, Джейк довольно аккуратно ел. На все про все у него ушло минут 10, после чего он довольно побежал к нам, тряся набитым брюхом. После того, как забрали оставшуюся половину тела, мы погнали дальше. Да уж, а я думал, безопасно у нас уже. Дальнейший путь, к счастью, прошел спокойно. Совсем скоро мы добрались до администрации. По традиции, глава оказался на месте. «Привет, Алексеич, это снова я», — поприветствовал я главу, войдя внутрь вместе с Колей. Остальные остались на улице. «Привет, привет, зачастил ты что-то, да форс-мажор случился, валенок лапу сломал». «Че, тебе плохо, фельдшера вызвать?» «Не, пес наш, валенком зовут». «Почему, не спрашивай, не знаю, нужен ветеринар, про которого ты в записке указывал». «А, лады, сейчас гляну, где живет». Глава полез в стол и достал оттуда какую-то тетрадку. «Котельникова, дом 7, квартира 15, Лидия Ивановна Копылова. Запомнишь?» «Да, спасибо. Кстати, у меня для тебя подарок есть. Генератор новый. Куда выгружать?» «Да давай прям тут». «Не, он побольше тех, что ранее давал. Устанешь потом его таскать туда-сюда». «Лады, намек понял. Пошли, у меня тут комнатка есть свободная». После того, как мы выгрузили на пол генератор, под радостные возгласы главы и обещанию вечной дружбы и поддержки, мы помчались к ветеринару. Кстати, уровень у главы был 5. Интересно, что у него за класс. Но, как мне кажется, это как-то неприлично спрашивать. Захочет, сам расскажет. Мы с Мишкой выгрузились из машины. Он тащил валенка, я шел налегке, рядом послушно шел волчонок, довольно щурясь на солнце. Еще бы, столько мяса сожрал. Мы поднялись на 4-й этаж 5-этажного дома, постучались в обитую дерматином старую дверь. Через полминуты напротив нас стоял мальчик лет 10. «Здравствуй», – поздоровался я. «Здравствуйте. А Лидия Ивановна тут проживает? Нам ее помощь нужна. У нас пострадавший», – я кивнул в сторону валенка. «Ага, тут. Мама, к тебе пришли», – последнюю фразу он прокричал внутрь квартиры и посторонился, пропуская нас. «Проходите, пожалуйста». Мы вчетвером, включая двух животных, прошли внутрь коридора и стали ждать. Почти сразу же к нам вышла невысокая, миловидная женщина лет 30. «Здравствуйте, вы ко мне?» «Да, посмотрите, пожалуйста, нашего хищника. Он лапу походу сломал». «Конечно, давайте сюда». Она подошла, взяла у Мишки пострадавшего и унесла в комнату. «Разувайтесь, давайте за мной. Пса своего здорового пока у двери привяжите, а то натопчет мне тут». Видимо, не обратила внимания, что пес необычный. «Ну да ладно». Дав указание Джейку сидеть на месте, мы прошли вслед за женщиной. Она уже развила бурную деятельность, доставая из шкафа различные непонятные мне предметы для лечения. Через 10 минут все было закончено. Лапа осмотрена, подтвержден предварительный диагноз перелом, наложена шина, сверху гипс и валенок был передан счастливому Мишке. «Вот, держи своего песика, через пару дней заживет». «Так быстро?» – удивился я. «Я думал, переломы дольше заживают». «Да, обычно от 4 до 8 недель, в зависимости от сложности. Но тут, как я вижу, перелом простой, да и способности у меня кое-какие имеются. Я хоть и первый уровень ветеринара, но хороший бонус к скорости выздоровления накладываю, когда лечу животных. Кстати, спасибо вам, пока обследовала перелом и лечила, второй уровень появился. А я-то гадала, как тут прокачиваться. Думала, только зомби нужно убивать, но я на это не способна». «Не, прокачка возможна, если используете свои навыки, так что имейте в виду. Кстати, второго нашего зверя не посмотрите. А что с ним? Да не можем понять, откуда взялся он, такой красивый. Ну пойдемте». Мы вернулись к двери, около которой уже прикимарил сытый Джейк. Женщина присела на корточках около волчонка, протянула к нему зачем-то руку. И тут тот открыл глаза. Все три сразу. Увидев это, женщина совершила кульбит назад, упав на спину и начала отползать, спиной вперед, пока не уперлась в шкаф. «Твою ж душу мать, это кто такой, откуда взялся?» «Это инсаламский волк. Мы подумали, вдруг вы нам скажете, откуда он», — ответил я. «Да откуда я знаю, ни разу таких зверей не видела». «Ну ладно, прошу прощения, что напугали. Кстати, вы вроде хотели к нам переехать в Соболево. Желание еще не отпало, у нас пока мало живности, но надеюсь, что скоро добавится». Будете по специальности работать, заодно прокачиваясь. А, вы тот самый глава той деревни? Да, конечно, мы согласны. Когда нужно переезжать? Если не против нас принять, то дайте нам пару дней, чтобы вещи собрать. Без проблем, послезавтра, значит, к вам нашего грузчика зашлю. Поможет вещи перевезти. Да мы сами сможем. У мужа газелька есть. Машина — это хорошо, но от помощи не отказывайтесь. Ему за это тоже опыт падает. Ну хорошо, тогда послезавтра в полдень. Хорошо, да, без проблем. До свидания. Мы распрощались и вернулись вместе с животными в машину. Ну что, Вов, куда нас дальше повезешь? Спросил Петр. Домой, поехали домой. Хватит на сегодня впечатлений. Глава 4. Приехав домой, я сразу же залез в кокон и закрыл Мишкин подвал дощатым полом. Не хочу больше животных ездить лечить. Дальше я, плюнув на все, взял пару бутылочек пива, вяленый кальмар и, расположившись на веранде в кресле-качалке, сказал никому меня сегодня больше не беспокоить, только если будет нашествие зомби, а то устал я. Могу я хоть один вечер отдохнуть, без беготни и строительства? Риторический вопрос, но недолго длился мой уединенный отдых. Ко мне вышел Мишка и встал рядом, не решаясь отвлечь, но и не уходя. «Где?» – спросил я. «Что где?» – не понял Мишеня. «Нашествие зомби где?» «Вроде нету». «Ну а чего тогда беспокоишь?» «Дядь Вов, Джейк говорит, что они не из этого мира». «Ну ты прям открытие века сделал», — хмыкнул я. «А как он тебе такое сказал, кстати?»